Очень приятно и мрачно-сладостно осознавать себя роком судьбы, быть неотвратимым, словно смерть, которая встала на след своей жертвы, прям как в киноэпопее «Пункт назначения». Я точно знал и был уверен, что сегодня закончится жизненный путь всех членов рода Медичи, тех, кто будет присутствовать на празднестве в честь торжества по поводу дня рождения и юбилея патриарха дома патрициев, которые застали существование Римской империи. Исключением из этого списка смерти были мой побратим, его дочка, Мунира, а также совсем малолетние отроки, коим по возрасту не положено присутствовать на подобного рода мероприятиях. «Следуй за мной», — ответил мне возбужденно мой побратим. Его аж колотило от переполняющих и противоречивых эмоций. Он одновременно был в нетерпении, а вместе с тем смаковал каждое мгновение перед неизбежным. Ему было всласть оказаться свидетелем, участником и провокатором, что сподвиг меня к свершению уничтожения рода, который его же и породил, а также принес ему огромное горе. Хех, а ведь Медичи знатно облажались. Мне не составило труда и проблем переместиться следом за своим наставником по его следу. В силу того, что мы были побратимами, я имел законное, пусть и опосредственное, формальное, но право на допуск к перемещению в домен Медичи. Глава рода одноименного рода, наверное, и предположить не мог, что кто-то может воспользоваться этой брешью в обороне. Впрочем, он скорее всего о ней даже не знал. Итальянские патриции очень щепетильно относились к родственным связям, где существовала главная ветвь рода и все остальные, в число которых входил Матиус Белуссиа, признанный бастард, которого еще на момент его бессилия, когда тот был бесправным и слабым юнцом, опутали нерушимыми клятвами верности. Мой побратим ни при каких условиях и допущениях не мог прямо или же даже косвенно угрожать своими действиями старшей, главной ветви рода Медичи. Вот только это ни в коем разе не касалось меня лично. Сегодня допуск к корпорации на территорию закрытого домена рода римских патрициев был открыт исключительно лишь для кровных родичей, которые, соответственно, были повязаны родовым кодексом и клятвами, чего нельзя было сказать обо мне. Уж не знаю почему и как, но для меня вход в домен рода моего побратима был беспрепятственным. То ли по недосмотру, то ли из-за халатного отношения, но глава рода Медичи, который являлся организатором и управленцем сегодняшнего мероприятия, не слишком строго обозначил параметры пропуска на свою территорию. Я же, будучи побратимом Матиуса, через связь с наставником косвенно оказался родичем всех Медичи, причем именно кровно, а не по магии. Но эти нюансы не были учтены главой итальянского рода, самоуверенного в своем превосходстве над остальным плебсом. Прародитель и основатель дома Медичи, Веном, либо же Токсик, яд на латинском, являлся одним из первопроходцев, который первым вступил в союз с женой Марса, Ариса, Сильвией, который оказал ей всемерную поддержку, что в дальнейшем дало его потомкам право стать римскими патрициями. Он был у истоков основания Рима и тем, кто лично поучаствовал в воспитании Рома и Римула. По крайней мере, именно так гласят семейные предания рода Медичи. Увы, но Матиус не был в числе разумных, которого допустили до ознакомления с родовым кодексом и в котором можно было бы ознакомиться с достоверной историей рода Медичи. Мой побратим с самого раннего детства был шпыняем и нелюбим в приемной семье, куда его забрали после убийств матери, отчего он всегда находился где-то позади и сбоку от всего самого интересного и полезного. Сволочной древнейший и благороднейший род плевать хотел на потенциал, любознательность и стремление своего бастарда к знаниям. Но как бы там ни было, Матиус, после того, как осознал свое место, которое ему было уготовано его признанными Медичи-родичами, которые даже не думали его ставить вровень с собой, легко и просто смог избавиться от розовых очков и самостоятельно добиться сперва всеевропейского признания, а затем мирового. Мой побратим всему вопреки смог выбиться в элиту магического сообщества, и в этом ему помогло наследие матери. Дар интуита, который не только с действительностью, но и со временем был способен взаимодействовать, оказал Белуссиа существенную поддержку и открыл ему пути к становлению и достижению звания магистра зельеварения. Тандем кровного наследия его отца и матери дали поразительный результат. Даже невзирая на пренебрежение своих воспитателей и отсутствие у них мотивации сделать из Белуссиа сильного волшебника, дав тому хорошее образование, Матиус выцарапал себе всеми правдами и неправдами возможность оказаться в числе самых просвещенных, образованных и могущественных волшебников Европы. Возвращаясь же ко мне, то у меня не оказалось преград к перемещению в закрытый домен Медичи следом за своим первым, после деда, наставником в этом перерождении. Будучи братом по крови Матиуса, защитные чары, которые защищали пространственную лакуну итальянского рода, без понукания и каких бы то ни было действия с моей стороны пропустили меня в анклав рода Медичи, куда я прибыл во всеоружие. Бывший глава рода Медичи и отец нынешнего, Фабио, был магистром менталистики, и это до недавнего времени было для меня непреодолимой преградой. Даже несмотря на все мои знания, навыки, способности и неординарные таланты в мистических искусствах, мне было не под силу проскользнуть мимо обостренного восприятия и, соответственно, внимания этого престарелого мастодонта. Но так было ровно до тех пор, покуда в моем желудке не оказался высший дух разума. Переваривая того в своем персональном измерении, я медленно, но верно, перенимал его силы и могущество, завязанные на ментальную сферу души. Древняя астральная тварь была настоящим профи кудесников в работе с чистой силой разума. И одной из его особенностей была возможность воздействовать на материальный мир, будучи находясь в верхних слоях астрала. В общем, только благодаря этой способности высшему духу удалось оставаться незамеченным аж до того самого момента, покуда по мне не прилетала сокрушительная ментальная атака, которая чуть было не стоила мне жизни. А так как я сам теперь, после всех тех метаморфоз, которые претерпела моя душа, являлся полудуховной, практически энергетической формой жизни, то и перенять эту способность высшего духа в достаточной мере, причем за короткий срок, дабы уверенно ей пользоваться, оказалось для меня вполне посильной задачей. Это и есть главная цитадель Медичи, обратился я к застывшему, словно каменное изваяние Матиусу, выходя из его тени. Да, и сейчас в ней находятся все те, кого я мечтаю уничтожить. Ярость и ненависть клокотали в голосе побратима, а его взор застилала тьма. Хех, чернила моего фамильера творят чудеса. Мой дед и побратим не прекращают поглощать суть тьмы и тем самым приобретая высокое сродство с пустотой, но данный способ собственной прокачки не проходили бесследно для их физиологии, и последствия употребления чернил я сейчас мог видеть. В момент пиковых эмоциональных скачков, тьма начиная вырываться из тела и первыми видоизменяются их глаза. Глаза ведь это зеркало души, а глядя в их наполненные тьмой, кажется, что в саму бездну заглядываешь. И не жалко тебе будет лишаться такого прекрасного замка, я ведь собираюсь его с землей сравнять. Прибыли мы в домен Медичи в самый разгар торжества, но заведомо переместились не в сам манор, а на аппарационную площадку, расположенную в саду. Мне требовалось время для подготовки массированной атаки, а также безопасное расстояние. Мне-то ничем не грозило пребывание в эпицентре катаклизма, который я собирался сейчас устроить на месте замка. Но это ни в коем разе не касалось Матиуса. А тратить свою концентрацию на обеспечение его безопасности для меня сейчас было непозволительной роскошью. Плевать мне на замок, хоть весь домен до основания поруш. Главное, чтобы никто из тех ублюдков, которые сегодня здесь собрались, не ушли отсюда. В маноре изрядное количество подростков. Их тебе тоже совсем не жалко, а параллельно с беседой со своим побратимом, я очень осторожно, чтобы не встревожить Фабиа, сканировал близлежащую территорию и цитадель, в которой идентифицировал немалое количество совсем уж юных волшебников. Они, конечно, были не совсем детьми, от 13 лет и старше, но все равно еще очень молоды. В целом, сегодня здесь собралось больше 200 разумных. Весь цвет и мощь рода Медичи, его человеческие ресурсы, присутствовали на данном торжестве. Эти детки еще те мрази и уже потеряны для общества. Они впитали и вобрали в себя все самые гнусные пороки, которые культивируются Медичи. Предательство, извращенное мировоззрение и жестокость у них в крови, и этого уже никак не исправить. Матиус был категорически против давать шанс хоть кому-то из своих родичей, которые сейчас находились в замке. Только тотальный геноцид и никак иначе. Хех, а у меня ведь даже ничего не ёкает в душе по поводу исполнения задуманного побратимом. Массовое убийство, которое собираюсь совершить, рассматривается мною как неизбежное зло и необходимость. По внешним признакам, было видно, что Белуссия уже весь извелся, ожидая, когда я наконец начну действовать. Вот только мне требовалось время для подготовки. Очень сложно заниматься организацией уничтожения огромной цитадели, которая была вся пронизана и оплетена защитными плетениями, рунами и артефактами, да так, чтобы никого не насторожить своими манипуляциями внутри замка. Свой-то разум я от всевидящего ока Фабиа спрятал. Патриарх рода Медичи, являясь магистром менталистики, мог не только воспринимать все искры разума в области нескольких километров вокруг себя, но и на поразительном уровне взаимодействовать с инфосферой, отчего ему не требовалось постоянно находиться в напряжении, дабы отслеживать агрессивные помыслы в отношении себя, обращаясь к каждому разуму в отдельности. Злое намерение он выявлял посредством постоянного мониторинга информационного поля Земли в области своего восприятия, отслеживая тем самым негативные возмущения в целом. Так что у него не было никакой нужды пытаться проникнуть в разум каждого гостя домена, дабы выявить персональную угрозу. Сомнений у меня быть не могло, что от Фабиани укрылось прибытие в родовое гнездо Матиуса. Вот только мой побратим уже давно находился в той самой Лиге Волшебников, могущество которых было непреодолимой преградой для чтения намерений Фабиа. Впрочем, патриарх рода не питал иллюзий и прекрасно осознавал, какие чувства питает в отношении его семьи бастард. Причем, присутствовала у меня также уверенность, что Фабиа доставляла удовольствие ощущение бессильной злобы и ненависти Белуссия. А тем временем, покуда моя душа, а вместе с ней и мой разум пребывали в верхних слоях астрала, откуда я словно кукловод управлял будто бы марионеткой своим физическим телом, мне удалось достичь задуманного. Вся астральная составляющая замка, его суть, оказались в моем полном подчинении и распоряжении. И это означало, что теперь уже никакие чары и рунные цепочки, обеспечивающие крепость постройки, его неразрушимость и стойкость, работу противоположной системы, а также прочие защитные магические компоненты, которыми оказался насыщен Монар Медичи, более не смогут помещать мне окончательно и бесповоротно разобраться со всеми Медичи скопом. Я не забыл о покушениях, которые были организованы на меня главой рода Медичи, так что пора было уже расплатиться с ними взаимностью. Ведь я не мальчик для битья и тем более нелегкая и доступная цель, за счет которой можно было бы поквитаться Матиусом. Они сильно просчитались, когда выбрали меня в качестве показательной жертвы, дабы приструнить и поставить на место взорвавшегося бастарда. И я сейчас намеренно распалял в себе ярость и злость, возвращаясь в своих мыслях к событиям минувших дней, в которых подверглись угрозе жизнь моей любимой и друзей. Может быть, это и было лишним, и мне не следовало разжигать в себе негативные эмоции, но такой уж я человек. Если за что-то берусь, то предпринимаю максимальные усилия и готов доводить себя до крайности, лишь бы сделать дело максимально эффективно и качественно. Вот и сейчас, помимо того, что был готов обрушить на цитадель Медичи свою астральную мощь, я не преминул возможностью воспользоваться своими магическими способностями, которые были напрямую связаны с чувственной сферой души. Магия очень охотно откликалась на яркие эмоции, и если требовалось усилить ее разрушительную силу, то злость, ярость и прочий негатив были для этого прекрасным подспорьем. Но в данном конкретном случае мои магические умения были нацелены на недопущение возможности кому бы то ни было убежать из замка, когда в нем начнет твориться кромешный ад. В общем, требовалось предусмотреть очень многое. Закрыть обитателям замка пути отступления, провернуть свои приготовления в тайне от Фабиа и нынешнего главы рода Медичи, а еще первым же своим ударом сразить как можно больше разумных на повал, но в первую очередь патриарха и его сына. Было ли мне кого-то из них жалко? Да ни хрена подобного. Каждый из находящихся сейчас в Монаре Медичи был еще той падалью, на которой даже клейма ставить негде. Никто из них не был безгрешен, так что никаких моральных терзаний по поводу их скорой и печальной судьбы у меня не было. Ну что ж, флажками обложил. Значит, пора браться за отстрел. Монар рода Медичи. Торжественный прием. Фабиа, патриарх одного из самых знатнейших аристократических домов Европы, не без гордости и удовольствия, своим ястребиным взором из-под кустистых бровей, взирал на происходящее в банкетном зале. Сегодня в родовом гнезде собралась вся главная ветвь рода Медичи. Гости уже были навеселе и в изрядном подпитии, отчего уже никого не стесняясь пустились во все тяжкие. В честь юбилейной даты сынок Фабиани поскупился на самые изысканные блюда. Элитного алкоголя же уже было выпито стоимостью на несколько десятков тысяч галенов и, по всей видимости, это было только начало разгулья. Фабиа, будучи магистром магии разума, в силу профессиональной деформации, ни на секунду не прекращал отслеживать происходящее в его окружении, мониторя ментальный фон. Он знал обо всем, что творилось в стенах его родового замка, вплоть до того, кто, кого и где сейчас трахал в самых дальних закутках Монара. Не всегда это происходило по согласию, но на это Фабиа было плевать. Причем как на насилуемых маглорожденных слуг, так и на своих же родичей, которым не повезло оказаться быть слабыми и неспособными отстоять свою честь. Он даже с некоторым удовольствием смаковал чувства и эмоции, которые обуревали и терзали души насилуемых. Так уж случилось, что свой нрав и моральные ценности Медичи пронесли сквозь века практически в нетронутом, первозданном виде. А какие раньше были устои, в эпоху язычества, думаю, пояснить будет излишним. Вот и сейчас, в отдельных и изолированных комнатах замка происходили чуть ли не кровавые оргии, где слуг и подвернувшихся родичей, не могущих дать отпор, и плевать на половую принадлежность, изощренно насиловали, унижали и истязали самыми изуверскими методами. В общем, творящееся в Монаре Медичи медовым бальзамом проливалось на душу садиста Фабиа. И все бы хорошо, вот только что-то не давало покоя патриарху, тревожило его старческое сердце, отчего он никак не мог всецело отдаться удовольствию и окунуться в эмоциональный шторм, происходящий в вакханалии. Что же меня беспокоит? Почему так тревожно? Хм, а вот и проклятый бастард пожаловал. И как всегда сделал он это демонстративно пренебрежительно. Прибыл не прямиком в дом, а зачем-то на самую отдаленную в нашем домене площадку, предназначенную для аппараций. Ментальное восприятие магистра было раскинуто во всю свою ширь, отчего Фабиа в тот же миг, как прибыл Матиус, обнаружил эту проблемную личность. Сын. Фабиа насторожила долгая заминка Матиуса в саду, и он уже собирался предупредить своего наследника о неладном, как его жизнь оборвалась. Впрочем, как и всех его самых близких родичей, которые располагались вместе с ним за столом, вдруг по всему залу раздались множественные и душераздирающие крики, когда на присутствующих напали их же собственные тени, чьи конечности превратились в острые клинки, а вдобавок к этому каждому досталось по персональному каменному копью, которые нанизали своих жертв, выскочив у тех прямо из-под ног. Но только этим неприятности, свалившиеся на голову Медичи, не ограничивались. Все окружающее, свободное и внутреннее пространство замка заволокло голубым пламенем, которое по силе наносимого урона и разрушительному воздействию ни в чем не уступало адскому. Финальным же аккордом стал развалившийся словно карточный домик Монар, похоронив под собой остатки проклятой семейки. Ни стены родового гнезда, ни множество артефактов не смогли уберечь волшебников от уготованной им Магнусом кары и участи. К такому их точно жизнь не подготовила, ведь повстречаться и стать жертвой существа, чье могущество превосходит высших духов сразу нескольких аспектов, дано не каждому. Уже давно прошли те времена, когда мифические чудовища не были великой редкостью. Маги прошлого были не чета современным волшебникам и смогли перебить или изгнать сущности подобного масштаба. Еще около нескольких минут бывший монорода Медичи представлял собой филиал локального апокалипсиса. Огромный голубой костер, ставший погребальным, накрыл собой около 1000 квадратных метров и взмывал на высоту в сотню метров. Земля же под ним, а также бывшие стены и пол замка, которые ранее оказались расколоты до самого основания чуть ли не в щебень, теперь представляли собой кипящую магму, которая пузырилась и парила токсичными газами. Выглядело это все невероятно впечатляюще и пробирающим до ужаса своей неотвратимостью. Казалось, что горело само пространство и напоминало маленький осколок инферно. И лишь двое разумных, единственные живые существа во всем домене Медичи, могли насладиться происходящей феерией красок и эффектами, производимых буйством стихии. Это был магистр Матиус Белуссиа, не сумевший сдержать слез счастью, которые обильно орошали его лицо, а также виновник данного представления, Магнус Ларссен. Вот только мало кто, даже хорошо знавший популярного студента Хогвартс, смог бы узнать в парившей в воздухе фигуре самого одиозного и популярного игрока квиддичной лиги Англии. Магнус источал такую силу, что воздух на десятки метров вокруг него рябил, а пространство, тварный мир, гудел от напряжения из-за сложности с тем, чтобы выдержать такое грандиозное давление энергетических потоков, вырывающихся из тела юного волшебника. Сейчас он выглядел практически так же, как Анг в состоянии аватара. Но если у последнего глаза сияли голубым светом, то Магнуса источали тьму, как бы это сюрреалистично и дико не звучало. Клубящаяся тьма окутывала его фигуру, делая ту практически черной и непроглядной, в то время, как вокруг него закручивались протуберанцы астральной энергии, воплощенные в четырех стихиях. Кольца из небольших, но очень плотных камней, потоки воды, огня и воздуха создавали вокруг его тела хаотичные кольца, образуя непроницаемый щит. «Я выполнил свое предназначение, Матиус. Теперь дальнейшая судьба рода Медичи только в твоих руках, брат», — обратился я к наставнику, выходя из режима тотального доминирования над реальностью, точнее сказать, из демонстративной формы его проявления. Так-то я всегда настороже и в любое мгновение могу устроить Армагеддон. Спасибо, Магнус. Справившись с эмоциями, ответил Белуссия. Но не мог бы ты мне помочь добраться до родового камня? Если возьмусь за это дело самостоятельно, то боюсь, что мне тогда придется надолго здесь задержаться. Естественно, я это все и сам прекрасно понимал, ведь алтарный зал Медичи находился на приличной глубине под бывшим родовым гнездом, которое сейчас моими стараниями превратилось в лавовое озеро. Так что было вполне очевидно и логичным, что без меня Матиусу будет очень непросто справиться с этой задачей. Продираться сквозь спекшуюся породу по прочности, не уступающей базальту, да все еще разящей отголосками моего присутствия, было делом сложным даже для магистра, тем более для Матиуса, который не обладал великими талантами в классической магии, ведь его удел – это алхимия, эликсиры и зелья. Но я намеренно все обставил таким вот образом, где мне даже не пришлось мариновать своего побратима, чтобы он вновь ко мне обратился за помощью. Вода камень точит. Вот и я такими нехитрыми, но действенными способами, как косвенные понукания, старался вдолбить в сознание своего близкого окружения, что являюсь для них панацеей от всех проблем. В дальнейшем это должно будет уберечь наш клановый союз от возможных разногласий. Так что я не просто так сейчас здесь устраивал шоу и бренчал оружием. Мог ведь и без всех этих спецэффектов обойтись. Но демонстрация собственной силы и незаменимости как ничто другое наставляет на путь истины. И плевать, что никаких предпосылок к тому, что тот же побратим может умышлять против меня недоброе, нет. Лучше поберечься, нежели потом расхлебывать проблемы. Даже мысль о предательстве лучше всего упреждать, да без проблем. И подхватив себя и Матиуса воздушными потоками, мы взмыли в небо и отправились к центру оранжево-красной лужи кипящего камня. Подвластные моей воле астральные материи позволили в одно мгновение остудить приличного размера участок лавового озера, на который мы следом и приземлились. А затем хлопок в ладоши и камень перед нами разверзся, открывая винтовую лестницу в подземелье, ведущую прямиком к входу в алтарный зал. Спуск у нас занял 5 минут. Я никуда не спешил, да и невместно было мне и уважаемому магистру ломиться сломя голову. Дальше мне путь закрыт, прозвучало от меня в сторону побратима, когда мы уперлись в резную и зачарованную руническим письмом и глифами дверь. Я, конечно, поскромничал, ведь при желании мог защититься от агрессивной магии рода Медичи, ведомой полуразумной волей, и проломить преграду, но зачем об этом было знать Матиусу? Как по мне, то лучше всего информацию такого рода попридержать. Это конкретно с Белуссия нас связывают нерушимые узы побратимства, а как оно там будет с его потомками, пока вилами по воде писано. Так что я до последнего не собираюсь, даже самым близким, раскрывать своих истинных сил и возможностей. И если в будущем Медичи вдруг снова начнут бузить, для них окажется очень неприятным сюрпризом моя способность наведываться к ним беспрепятственно в родной зал. А там уже я быстро смогу порешать, кому быть главой и что делать с данным родом вообще. Оставлять ли в живых, поставив во главе его свою креатуру, или же уничтожить. Впрочем, до этого я доводить не собирался. Постараюсь полностью обезопасить себя и потомков от возможного предательства, обеспечив верность нерушимыми родовыми клятвами. 21 ноября 1987 года. Альпы. Закрытый горнолыжный курорт. Погляди, как счастлива наша семья. А ты еще упирался и не хотел сюда отправляться. Вытянув натруженные ноги и дав роздыха пояснице, обратился Уильям к Винсону, который отказался участвовать в лыжном состязании, устроенном Маргаретой и Евангелиной. Девушки были в восторге от швейцарского шале, что был снят лордами на все выходные. При нем имелся собственный горячий источник, разделенный на женскую и мужскую половину, финская баня, но главное его достоинство заключалось в том, что само шале располагалось на вершине горы, откуда можно было спуститься вниз, а уже обратно вернуться при помощи стационарного портала. Причем трасс было несколько, отличающиеся друг от друга своей сложностью и протяженностью. В общем, для каждого любителя активного отдыха, снега и лыж здесь было настоящее раздолье. Про красоту же здешних пейзажей и говорить нечего. «Эй, ты вообще здесь, с нами?» Повторно попробовал включить своего друга в беседу Уильям, зачерпнув из-под ног снега и кинув тому в лицо. «Отстань!» Винсан еле сдержался, дабы не ответить лорду Салсбери в грубой форме, утирая лицо от влаги. «Не видишь, думаю. И что же тебя так сильно беспокоит, что ты весь день нас игнорируешь. Или я чего-то не знаю. Уильям, конечно, подозревал, чем мог быть так сильно озадачен лорд Розье, но решил повременить и не озвучивать собственные догадки. А то ты не знаешь, или хочешь сказать, только мне вчера пришло письмо от Магнуса. Мда, а ведь письмо было еще один тревожным и очень жирным намеком о нашей несостоятельности и некомпетентности. Подумал Уильям, когда вспомнил вчерашний вечер и как он за столом в гостиной, где пил кофе и был занят просмотром заграничной прессы, вдруг неожиданно для себя обнаружил на журнальном столике письмо от Магнуса. Вся корреспонденция, которая поступает в Монарсалсбери, в обязательном порядке проходит строгий учет и проверку. И если газеты и прочие публичные издания перенаправляются домовыми эльфами в эту гостиную, в которой Уильям любил проводить вечера в уединении, то прочая деловая переписка попадает к нему на стол в кабинете главы рода. Понятное дело, что подобный инцидент вызывал вопросы, и лорд Салсбери сразу же призвал к себе старшего эльфа, дабы прояснить этот момент, но тот ничего не знал о письме и не представлял, каким образом оно здесь оказалось. В руки Уильям взял письмо только после тщательной проверки, загодя облачившись в защитную мантию и перчатки из драконьей кожи, а также наложив на себя чары воздушного пузыря. И какого же было его удивление, когда он ознакомился с его содержимым. «Любезнейший лорд Салсбери, хочу уведомить вас о том, что лица, ответственные за покушение на меня и по вине которых жизнь вашей наследницы оказалась под угрозой, мною устранены. Магнус Ларсен». А как только Уильям его прочел, спустя мгновение, письмо, которое он все еще держал в руках, и конверт, что лежал на журнальном столике, вспыхнули голубым пламенем и осыпались пеплом. Таких знатных уколов он давненько не получал. И благо, что они являлись доброжелательными и исходили от близкого друга его наследницы. Его в прямом смысле ткнули на силу и указали на уязвимость защиты Манора. Каким-то невероятным образом оказавшееся в доме письмо, и не менее важное и существенное, что ему не удалось диагностировать на нем каких-либо чар и магических включений, говорило о многом. Он ведь думал, что касался простого пергамента, а он возьми, да и вспыхни. В общем, систему безопасности требовалось незамедлительно усилить. Письмо я тоже получал, но не пойму твоих угрюмых чувств. Согласен, что неприятно, когда неожиданно выясняется, что твой дом для кого-то является проходным двором. Ну так и я не собираюсь сидеть сложа руки. На следующей неделе хочу сделать заказ и привлечь Гюнтера с Магнусом, чтобы они усовершенствовали защиту моего манора. Значит, ты еще не в курсе? Странно, учитывая твои связи на континенте. А что там такого произошло? Уильям стал перебирать в уме все новости, которые дошли до него с той стороны Ла-Манша, но ничего дельного вспомнить не смог. Всех взрослых Медичи убили. Можно сказать, что нет больше древнейшего и благороднейшего рода. Больше 150 членов рода, вся старшая ветвь, уничтожена. В живых же остался только Матиус и совсем мелкие представители некогда крупнейшей и сильнейшей династии волшебников в Европе. Охуеть! Не смог сдержать эмоции Уильям от такой новости. Не менее любопытно то, что сейчас все деловые контракты, завязанные на Медичи, аккуратно уходят в руки Чангам. Причем это не перекуп. Договоры все так же остаются числиться за Медичи. Да ну на! На этот раз лорд Салсбери сумел сдержаться. Вот-вот, у меня примерно такая же реакция была, когда я обо всем узнал и сопоставил. Да чего уж там, она у меня даже более яркая и скабрезной была. Теперь-то ты понимаешь, какого масштаба пертурбаций происходит на политической арене Европы. Думаешь, что в скором времени в Англии появится новый клан, а во главе его окажется Магнус? Да тут и думать нечего, все к этому и идет. Только бери выше, не в Англии и даже не в Европе, клан Магнуса сразу же международным станет. Ливанец тоже участвует в перераспределении бывшего товарооборота и обязательств Медичи, переключая некоторую их часть на себя и опять же на тех же условиях, что и Чанги. В общем, все обязательства, которые тянули ранее Медичи, сейчас раскиданы между Салимом и китайцами. А это означает, что никакого урона и потерь влияния у Медичи не предвидится. Винсент дал развернутый анализ происходящего сейчас в Европе и связанного с родом, который ныне возглавляет бастард, Хаэм. И хмур ты по той причине, что не можешь решиться, как себя вести в этой ситуации дальше и что предпринять. У нас ведь с тобой имеются одни из лучших позиций в Англии на то, чтобы успеть войти в костяк будущего клана на выгодных условиях. Если же повременим, то можем остаться и вовсе на обочине. Всегда поражался той скорости, с которой ты анализируешь ситуацию. Глава 68. Дел море, а времени в обрез. Уф, как же я заколебался. И спасибо вам, друзья. Если бы не вы, то вообще неизвестно, когда бы я смог разобраться со всеми делами, которые на меня свалились. С запрокинутой на спинку кресла головой, простонал Матиус, находясь в компании своих корешей и магистров. А ты что думал, сладить с целым родом это плевое дело? Но если честно, то я не думал, что ты совсем так быстро справишься, а не забросишь начатое на половине пути, послав все к Мордреду. Искренне сопереживая, но при этом слегка завидуя другу, ответил Гюнтер. Ему-то как раз было в радость стоять во главе рода и заниматься делами семьи. К слову, как обстоят дела с детьми до 6 лет? Их-то у Медичи, как оказалось, совсем немало. Отвлекшись от бараньих ребрышек, поинтересовался Салим, чтобы затем опять вернуться к еде, при этом не отрывая своего взгляда от старинного друга, ожидая ответа Белуссия. Да к Чангам всех сплавил, а куда мне было деваться? Оправдываясь, ответил новоиспеченный глава Медичи. У меня ведь и выбора как такового не было. Либо к китайцам, либо в срочном порядке искать подходящих кандидатур в гувернантки и гувернеры. Поручать абы кому воспитание будущее моего рода я не намерен. Вот только не так-то просто найти хороших воспитателей. Сами знаете, что они все наперечет. Это ведь временное решение, я надеюсь. Должен ведь понимать, что мы с азиатами слишком разные. Ничего против чангов я не имею. У них превосходная клановая школа и действенные методики воспитания, но в разрезе менталитета поднебесной. Гюнтер не собирался упускать вожжи и игнорировать проблемы рода Медичи. Как-никак, но вскоре именно его внуку предстоит встать во главе клана, в который войдет итальянский род. И естественно, что он сейчас всей душой болел за благополучие Медичи. Конечно, временное. Мунира с Северусом уже заняты подбором персонала. Уже с неделю как только и заняты тем, что проводят собеседования и ищут достойных воспитателей. Сами ведь понимаете, что в первую очередь от будущих гувернантов даже не великолепное образование требуется, которое, конечно, тоже немаловажно, а правильное мировоззрение и умение работать с детьми. Думаю, мне не нужно повторяться и рассказывать вам, какое воспитание детки получали ранее. У них и без того уже имеются серьезные психологические травмы и деформации. Так что помимо педагогов, теперь озадачен поиском высококлассных детских психологов. Ясно. Но это ты говоришь лишь о бытовых вопросах, а касаемо самих детей, у них-то как дела? Инцидентов и бунтов не было? Все же они теперь считают тебя убийцей своих родителей и близких родичей. Салиму было прекрасно известно, каково это жить в гадюшнике, когда рядом с тобой постоянно обретаются кровники. Благо, с его приходом к власти и становлению главой рода, он на корню пресек предыдущую политику своей семьи по воспитанию подрастающего поколения, полностью ее пересмотрев и исправив, а заодно вырезав всех неугодных. А как не быть, были, конечно. 5 из моих подопечных сейчас учатся в элитном волшебном интернате в Дюссельдорфе. Им сейчас от 7 и до 9 лет. 3 из младшей ветви и 2 из старшей. Так вот, те, что из главной, 2 маленьких из чадия, до недавнего времени постоянно гнобили и унижали своих нижестоящих в иерархии родичей. Вот только когда я стал лордом, то сразу низвел всех живых Медичи в младшую ветвь. Мне ведь не нужны дрязги и конкуренция моим прямым потомкам. Дальше можешь не продолжать. И без того все понятно. Я ведь сам являюсь выпускником данного пансионата, и мне прекрасно известно, какие порядки там царят. Жесткая дедовщина и неуставные отношения в среде воспитанников там вовсю приветствуются и культивируются педагогическим составом. Позволяют деткам самим выяснять отношения и выстраивать иерархию. Лишь смертных случаев не допускают. Так что смею предположить, что как только твои родичи уравнялись в правах, бывшим представителям старшей ветви устроили темную. Рассказывая же товарищам о своем прошлом, Гюнтера одолевали сильные чувства. Он с огромным трепетом и лаской вспоминал свое детство. И пусть годы в интернате не были радостными, зато каникулы всегда проходили дома, в кругу родных и близких. Строго и требовательного отца, который очень неумело и по-военному неловко пытался быть образцовым отцом для сына. Зато матушка Гюнтера всегда была ласкова к нему. Прикосновение ее теплых рук и объятия навсегда останутся свежи в воспоминаниях Гюнтера. А еще были любящие старшая и младшая сестра, которые души не чаяли в своем братишке. Всегда пытались прикрыть его, стараясь защитить от наказания за проделанные шалости. Очень редко Гюнтера одолевала ностальгия, но когда это случалось, Он надолго выпадал из реальности и виной тому кара от почившей родовой магии Майеров. Из-за того, что ему не удалось уберечь свой род от уничтожения, каждый раз, когда он возвращался к приятным воспоминаниям о своих родичах, он становился отрешенным и беззащитным. В таком состоянии он не был способен к сопротивлению. Гюнтер, будто сквозь толщу воды стали доноситься до Штраусса слова словно бы из ниоткуда. «Эй, да приди ты уже в себя!» Ворвался в сознание немца громкий окрик знакомого голоса, а его щеку обожгла пощечина. И только после этого ему удалось вновь оказаться в гостиной Блэкмонора на Гримма Плейс, вырвавшись из пучины сладостных, но вместе с этим таких болезненных воспоминаний. «Что это, черт возьми, с тобой сейчас было?» Ни Белуссия, ни Салим не знали о недуге своего товарища. Гюнтер вообще неохотно делился информацией о своем прошлом и тем более не собирался открывать кому бы то ни было тайну своей потери. До сих пор его пробирал жуткий стыд за допущенные ошибки, которые стоили жизни его семье и близким, а вместе с ними и роду Майер. Так что никто из его друзей не ведал о гнетущей душу Гюнтера проблеме в виде таких вот редких отключений от реальности и периодической слепоте в вопросе принятия верных решений в отношении организации безопасности своих близких. В общем, не было ничего удивительного в том, что Матиус и Салим очень сильно всполошились, когда их друг вдруг взял и перестал откликаться и реагировать на происходящее вокруг. Тем более, что ни одно из примененных к Гюнтеру диагностирующих заклинаний не выявили у него никаких отклонений от нормы, ни отравления, ни проклятий. «Вы ведь не отстанете от меня, покуда я не расскажу вам все в деталях и подробностях», уже смирился со своей участью Гюнтер. Ему было очень тепло на душе от искренних переживаний за него, которые продемонстрировали Салим и Матиус, а также он понял по их взгляду обращенного на него, что отвертеться от объяснений у него не выйдет. Слишком уж они были серьезно настроены разобраться в причинах случившегося только что. «Конечно, не отстанем. Ты на минуточку очень важный для нас человек. И тут не только дело в нашей дружбе. Слишком многое завязано на тебя. Сам ведь должен понимать. Так что мы просто не имеем права игнорировать твои проблемы. Ладно, тогда слушайте. Но предупреждаю, рассказ займет много времени. Клятв никаких не требовалось, так как магистры уже давно дали друг другу нерушимые клятвы не разглашать тайны друг друга посторонним. А после того, как Гюнтер поведал друзьям о всех реперных точках перипетии своей судьбы, в гостиной возникла гнетущая, вязкая тишина, которую никто из присутствующих не решался нарушить. Не ожидали Салим и Матиус узнать, что и у Гюнтера жизнь была далеко не сахар. А еще каждый из них сейчас отчетливо осознавал, что поворотным событием в лучшую сторону в их жизни оказалось появление в ней Магнуса. Неизвестно, сколько бы еще продлилось тягостное безмолвие, если бы в гостиную не вошла Андромеда. «Магистры, извиняюсь, что отвлекаю, но наши детки в нетерпении, когда вы освободитесь и проведете для них мастер-класс», напомнила им мисс Тонкс об обещании провести открытый урок для любознательной молодежи, которая с обожанием относилась к мэтрам. Взрослые хорошенько постарались в отношении воспитания подрастающей поросли, сумев привить им должное уважение перед заслугами и достижениями могущественных волшебников в их окружении. Так что авторитет Матиуса, Гюнтера и Салима у деток был непререкаемым. К слову, именно по этой причине сегодня под одной крышей в доме Блэк собрались три выдающиеся личности. Раз в месяц магистры участвуют в обучении молодежи. Матиус проводит урок зельеварения, Гюнтер подтягивает мелких в ритуалистике и теории магии, а Салим, соответственно, в целительстве. И об оказании подобной чести многим родам остается лишь мечтать, ведь привлечь магистра к обучению своих наследников доступно исключительно самым уважаемым и богатейшим династиям волшебников, у которых либо свой собственный магистр имеется в роду, либо в наличии влияние, благодаря которому возможно обратить на себя взор интересующей персоны, а также есть чем расплатиться с магистром. Презренный металл, то бишь галеоны, это не то, ради чего такая величина, как магистр мистических искусств, будет тратить свое время. «Ну что, кто первый?» — наигранно обреченно спросил друзей Гюнтер. Им не было в тягость учить детей, тем более таких благодарных. Любой человек, кто сталкивался с педагогической деятельностью, подтвердит, что обучать разумных, которые нацелены на результаты, сами стремятся перенять знания, обучать одно удовольствие. «После моего урока деткам ведь нужно будет принять душ, так что я, как всегда, буду проводить свой урок последним. В плане техники безопасности, Матиус был еще более требовательным наставником, нежели тот же Снейп. Вот и прививал он своим ученикам соответствующий взгляд на работу с токсичными ингредиентами и их конечным продуктом – зельями. Каким бы ни было качественным и надежным облачение зельевара, его рабочая мантия, по-хорошему, после каждого сеанса работы над кипящим котлом нужно принимать душ, проходить омовение с использованием специальных составов, которые смоют все испарения и частички ингредиентов, попавших на тело. Само собой разумеющееся, что такие строгие методы стерилизации требуются при работе с токсичными составами. Но даже варка самого просто зелья от фурункулов чревата неприятными последствиями для кожи зельевара. Ничего критичного, но если в течение суток не посетить душ, можно обзавестись зудящей сыпью. Естественно, никто из наших малолетних подопечных не был грязнули и соблюдал правила гигиены, которые включали в себя обязательное посещение душа хотя бы раз в день. Вот только Матиус этого было мало. Он, как ответственный наставник, прививал своим ученикам самые строгие взгляды в отношении работы по изготовлению волшебных снадобий. «Все с вами ясно. Так уж и быть, первым пойду на растерзание мелких почемучек», — деланно обреченно молвил Салим. Хоть детки и питали по отношению к магистрам неподдельное уважение, но преклонения и пиетета не было и в помине. В рамках уставных, ученических отношений и этикета, они не стеснялись засыпать своих учителей вопросами по интересующим их темам, а интересовало их абсолютно все. Они и ранее не страдали отсутствием любознательности, но после того, как в их небольшой круг друзей влилась Гермиона, которая оказалась настоящим кладезем талантов и нестерпимой тягой познать все на свете, ребятня словно с цепи сорвалась, и сейчас они будто бы устроили негласное соревнование, кто из них задаст больше всего дельных и уместных вопросов учителю во время занятия. Кстати, у меня тут недавно был любопытный разговор с Абхой. Проводив взглядом удалившихся Салима и Андромеду, вбросил на повестку дня новые вводные Гюнтер. Да и угадаю, тоже зашевелились по поводу наших активных действий и демонстративного сближения наших семей? Да, пока очень осторожно, намеками, но интересовались, что именно потребно для того, чтобы оказаться в составе нашего будущего клана. После того, как Гюнтер поделился с друзьями проблемой и грузом вины, которые все эти годы его вложили, то на душе стало несколько легче. И что ты им сказал? Какие условия озвучил? Без особого интереса, но ради приличия, полюбопытствовал Матиус. Ему не верилось, что Аджиту окажется под силу избавиться от влияния своей родни и вырваться из-под их власти. Впрочем, проблема выхода из культа Шивы не являлась единственным препятствием на пути Патилов по вступлению в будущий клан. Для того, чтобы стать его членом, нужно принадлежать к какому бы то ни было роду и уже вместе с ним вступать в клан. Да все то же, что и для остальных. Наличие родового камня и отсутствие проблем с жречеством Инди. У нас и без того в скором времени намечается заварушка в Китае. В Поднебесной очень болезненно восприняли отказ чангов на передачу их кланам наложниц. Какой же все-таки я еще не образованный балбес. Вращая в руке сферу мудреца, я все никак не мог избавиться от неприятных чувств по отношению к себе. Вот вроде бы только возомнил себя крутым перцем, поверил в свое превосходство, но стоило мне найти время вновь взяться за изучение наследия Желтого Императора Хуанди, как я вновь оказался низвержен в пучину отчаяния. У меня просто не укладывалось в голове, что когда-то нашу планету населяли такие монстры, которым было под силу создавать такие вот шедевры, как сфера мудреца. Если ранее, уже будучи обладателем сил четырех астральных практиков, обрывочных знаний аватара Анга, а также углубленным знаний по пониманию законов мироздания и его энергетическому содержанию, я считал, что мне совсем немного осталось для того, чтобы разобраться в функционале и устройстве работы сферы мудреца, то после расширения своих ментальных способностей, я осознал, насколько был самонадеян и каким пока еще глупым мальчишкой являюсь в сравнении с настоящими гениями мистических искусств. Сфера мудреца была ничем иным, как нерушимым и очень сложным устройством хранения и передачи информации разумному, но не абы кому, а только существу с наличием родословной дракона и огромной ментальной мощью. И если по первому требующемуся условию я с горем пополам, но проходил, то со вторым было сложнее. На данный момент моя сила разума самым краешком проходит по нижнему краю необходимого ментального могущества, дабы справиться с усвоением информации, хранящейся в сфере мудреца. В общем, подспудно понимал, что перенять знания, сохраненные Хуанди для своих потомков, Я смогу, но это будет очень больно. По моим прикидкам, в сфере больше миллиарда петабайт сокровенных знаний настоящего, всамделишного дракона. А судя по механизмам, отвечающим за трафик информации в артефакте, то скорость передачи будет просто бешеной. Причем, что оказалось для меня настоящим откровением, создана сфера без применения материалов тварного мира. Сфера мудреца – это овеществленная концепция информации. Вот и ломал я сейчас голову, как мне поступить. Хотелось немедленно приступить к усвоению знаний из сферы, но тогда это будет чистой воды авантюра. А все из-за того, что мне не было толком понятно, сколько времени займет этот процесс. День, два, неделя, месяц, а может быть года, я хз, в общем. А мне ну никак нельзя было выпадать сейчас из жизни на хоть сколько-то ощутимый срок. На рождественских каникулах, то бишь на Йоль, у меня в планах посещение домена, который должен будет стать владениями моего будущего рода. И сейчас я и мой дед вовсю готовимся к этому событию. Нужно ведь многое успеть подготовить к созданию рода. Один только скелет Василиска, на который необходимо нанести больше 30 000 рун, чтобы впоследствии он стал ядром кристаллизации родового камня, требует затрат сотен часов непрерывной работы. И делать это я буду должен лично, без привлечения посторонней помощи и без отрыва на отдых. Нельзя прерывать процесс с нанесения родовых рун. А ведь есть еще плененная душа Василиска, ментальную сферу которого необходимо подвергнуть жесткому изнасилованию. Необходимо избавить ту от множества прошитых в нее змеиным наследием вредных для нас, то есть будущего рода, реакций и рефлексов. Душонка древнего хтоника станет сердцем и волей нашей родовой магии, но так как Василиск – это змея, которая не видит ничего плохого и зазорного в каннибализме, мне кровь из носа, но нужно избавить ее от этих привычек. Нахрен мне потомки, которые будут иметь такие взгляды на своих близких и жизнь в целом. Змеи-интроверты, а мне наоборот хочется, чтобы мои родичи были активными и шебутными. Без любознательности и стремления к бесконечному развитию не стать могущественным мистиком. Присмыкающиеся же слишком рациональны и лишены даже зачатков воображения. Исключением являются разве что бессмертные сущности. А это истинные драконы, древние саламандры и, пожалуй, василиски, но опять же такие, как фамильяр Салазара, то бишь те, кому удалось присосаться к сильному источнику магии. В силу того, что Василиск – это искусственно выращенная химера, то им без посторонней помощи невозможно обрести бессмертие. Ужасу же тайной комнаты в этом плане повезло. Его сразу включили в список потребителей магической энергии, которую распределял алтарь Хогвартса. Так что недостатка энергии для дальнейшего развития и эволюции у Василиска не было. В общем, срочных дел у меня было не в проворот, причем касающиеся непосредственно моего будущего рода это лишь малая часть из них. Были еще заботы по организации клана. Первыми на очереди у меня в планах стояли Чанги. Салим, красава, не зажлобил и ради такого важного дела, как создание клана, поделиться с нами знаниями, которые в последующем станут одним из краеугольных камней могущества нашего союза. Теперь нам известно, а главное вполне осуществимо с имеющимися людскими ресурсами, создавать свои собственные домены. Как только я стану главой рода, а затем клана, в который первым делом войдут Медичи и род Ливанца, у нас появится возможность урвать в астрале территорию, сделав ту полноценным доменом. Свернутое пространство создать достаточно легко, но и столь же просто его уничтожить. Нужно всего лишь нарушить рунные контуры пространства схлопнется, выбросив наружу все содержимое, но уже в исковерканном виде. Домен же, это уже совершенно другого уровня локация. Он представляет собой обособленную территорию, которая имеет собственное астральное отражение и связь с необходимыми энергетическими измерениями, потребных для его функционирования. Нужен свет, вода, воздух, земля, материя, так ради бога. Во время создания домена, просто включи данные требования в рунный конструкт и получи желаемое в соответствующем с затраченными силам объеме. И как раз в этом и кроется самая большая сложность по созданию самостоятельного домена. Для его воплощения, организации пробоев в нужные измерения и привязки их к домену для его дальнейшего функционирования, выстраивания взаимодействия между ними, требуется вложить огромное количество силы. Причем сила должна быть родственной. Нельзя к этому делу привлечь огромное число посторонних волшебников, чтобы количеством нивелировать качество. Так-то Гюнтеру был известен один из способов создания доменов. Эта информация в принципе не являлась такой уж тайной. Да чего уж там. Книга по данной методике воплощения домена была, считай, в открытом доступе в запретной секции библиотеки Хогвартса. Но именно этот римский вариант, который был в ходу среди европейцев, имел намного худшие показатели КПД, нежели аккадский, коим с нами поделился Салим. Вот его-то мы и собирались применить для создания будущих владений чангов. Уж мы-то, трое магистров, я, дед Гюнтер и побратим Матиус, да при поддержке всего клана чанг, сможем забабахать по-настоящему впечатляющий домен, в котором уместятся все наши азиаты. И для этого нами, можно сказать, уже все было подготовлено. Китайцы уже выдернули из Лондона, при помощи своих астральных техник, огромный клочок территории, в котором размещался сейчас их дворец. А то, что он все еще является неотъемлемой частью нашего мироздания, так это, считай, несущественные мелочи. Нам-то и нужно всего лишь оборвать связь свернутой лакуны с землей, дабы сделать их складку пространства полноценным доменом. Гораздо проще подобное провернуть с лакуной, нежели тратить прорву энергии на воплощение. Основа-то уже в наличии. Эх, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Каждый последующий Новый год у меня все сложнее и сложнее. Я ведь, как ранее думал, буду вкалывать в детстве, зато юности взрослые годы будут под безоблачным небом над головой. Вот только как бы не так, чем глубже я погружаюсь во взрослую жизнь, обрастая связями, тем сложнее она становится и больше обязательств у меня появляется. Хотелось мне заполучить собственный домен, где бы я мог находиться в безопасности от всех невзгод внешнего мира и заниматься познанием мистических искусств. Ну так пожалуйста, никаких проблем. Да только для того, чтобы наладить возможность автономного проживания в своем домене, нужно иметь союзников или вассалов, которые также имеют свои собственные пространственные лакуны. Невозможно создать исключительно силами нашей семьи полностью закрытый цикл самообслуживания в своем домене. Мы, к сожалению, не демиурги и даже не боги, чтобы потянуть такое и создать полноценный мир. Впрочем, домен – это первый шаг к этому. Со временем, постепенно, но очень медленно, он вполне способен разрастись до полноценного мира. Но для этого ему требуется помощь. Во-первых, само наличие в домене разумных благотворно влияет на его рост, а если эти разумные еще снизойдут до проведения в нем положенных ритуалов, да хотя бы празднования колеса года, то это также ускоряет его развитие. А еще немаловажным фактором в принятии нами решения обосноваться в древнем домене является присутствие в нем сильного магического источника. Наличие же уверенности в том, что он обязательно будет мощным, обусловлено тем, что иначе просто и быть не может. Чем старше домен, тем сильнее его сердце, то бишь источник магии. И это для нас ой как важно. Стремление организовать клан и стать в нем со своим родом во главе возможно только при условии, что наша родовая магия будет преобладать над всеми остальными. Только так мне будет под силу взять под свою руку иные родовые магии и обязать их быть в подчиненном положении. Сильный перед слабым не склонится. Такова правда жизни. А любой родовой источник, в той или иной мере, но наделен волей и ограниченной разумностью. В общем, все достаточно прозаично. Наглядным примером, пусть и не совсем равнозначным, являлись взаимоотношения Матиуса с лордом Медичи как таковым и всей их родовой магией вместе взятой. Клятва, которую по малолетству устребовали с Белуссия и поставив тем самым моего побратима в позу пьющего оленя, полноценно давлела над лишь до той поры, покуда он не стал магистром. Стоило же Матиусу обрести силу, практически ни в чем не уступающую Фабиа, как он смог значительно ослабить магический обет данной роду Медичи и имел возможность игнорировать некоторые пункты из него. Иначе бы ему попросту не удалось провести меня за собой на территорию домена ненавистного ему рода, где я смог разобраться со всеми взрослыми представителями Медичи. В общем, именно по этой причине мы так целеустремленно нацелены на домен, информация по которому есть у нас в наличии. Ему уже как минимум пара тысяч лет, а это изрядный срок, и соответственно он уже значительно продвинулся на пути становления полноценным миром. «Вот ты где!» — выдернул меня из размышлений голос любимый. «Хотя где бы тебя еще искать, кроме как не в мастерской? Уже вторые сутки из нее не вылезаешь». Укора в словах любимой не услышал бы только глухой. «Ну так и я тут делами важными занят, а не херней страдаю. Так что побольше уважения к своему мужу и его делам». Шутливо отвечая Доре, я переместил сферу мудреца в свое персональное измерение. С недавнего времени, Как только перевариваемый мною в моем личном домене высший дух перестал подавать признаки разумной жизни и оказался полностью сломлен, я стал хранить в своем личном пространстве вещи первой необходимости, а также самые ценные сокровища. Теперь при мне всегда имеется полный комплект брони, причем их у меня несколько, так сказать, на все случаи жизни, а если поподробнее про них, то каждый зачарован для боя в разных средах и условиях. Есть для подводной битвы, а есть такой, в котором я могу без вреда находиться в открытом космосе или даже в кроне звезды. А я-то думала, что ты здесь от мелких прячешься, точнее от одной очень доставучей личной ученицы. Мда, вот тоже не было печали. Как только Гермиона освоилась и пообтесалась, а также прониклась этикетом и тактом, девочка под руководством умелых наставников и воспитателей набралась всякого нехорошего и теперь вовсю пользуется и применяет свои знания для того, чтобы припереть меня к стенке. Сейчас Миона ни разу не напоминает ту самую милую в своей неотвратимости и непрошибаемости Гермиону, которая шла к своей цели словно носорог, который прет не видя преград. Ныне эта мелкая бестия вовсю пользуется своим положением личной ученицы и стоит мне только оказаться в поле ее зрения, как на меня начинают очень изящно и тонко, даже грациозно, ну для своего возраста уж точно, обкладывать флажками и загонять в рамки ученик-наставник, где у меня уже не остается выбора, кроме как отвечать на бесконечный поток ее вопросов, касающихся магии и мироустройства в целом. Нет, так-то я не прочь и очень даже рад ее стремлению к новым знаниям, но всему ведь должен быть предел. Она просто какой-то незатухающий костер, квинтэссенция любознательности, которая готова днями напролет только и делать, что учиться. Не нужно на меня наговаривать, Дора, знаешь ведь, что мне в удовольствии обучать наших мелких, да только со временем свободным большой напряг, и ухватив жену за талию, поплотнее прижав к себе, я переместился с ней теневыми тропами в Блэк Манор, который сейчас напоминал растревоженный улей. Вся компания мелких непосед, которая собралась сегодня здесь, была занята активным отдыхом, играя в ловитка, что в исполнении одаренной молодежи выглядело очень впечатляюще и фантастично. И как мама им только разрешила устраивать подобный бедлам, выразила свое недоумение Дора, провожая взглядом бегущего по потолку Финиаса в косплее Саске, за которым мчались двойняшки Патил, перемещаясь во всех плоскостях скачками, используя не только пол, но и стены с потолком в качестве опоры в своей стремительной и акробатичной гонке за наследником Блэк. Йога определенно шла мелким на пользу. Касаемо же творящегося в доме Блэк, то у меня, в отличие от Доры, больше всего вопросов вызвало не отсутствие негативной реакции у Андромеды на происходящее, а светлый и радостный флер эмоций, который транслировал Кричер, благосклонно взирающий на творящееся сумасшествие. Старый домовой эльф сейчас из невидимости отслеживал перемещение проказников, готовый в любую секунду подстраховать мелких акробатов, тем самым незримо оберегая негодников от возможности получения травм. «Добрый день, Андромеда! И давно наши подопечные таким веселым образом проводят время?» Обратился я к своей теще, которая находилась на последних месяцах беременности и сейчас была занята вязанием, вместо того, чтобы пытаться хоть как-то приструнить распоясавшуюся молодежь. А еще, рядом со скорой роженицей, которая уже была практически на сносях, мы с Дарой могли наблюдать отстраненно задумчивую полумну, которая тихонечко себе что-то напевала, при этом довольно щурясь, смотрела куда-то в стену. Впрочем, почему это куда-то? Смотрела она ровно в том направлении, где сейчас происходила загонная охота на Финиаса, которого загнали в изумрудную гостиную. «Добрый, Магнус», оторвалась от своего увлекательного занятия Энди, при этом глядя на меня с некоторым осуждением. «Так и чем мне еще было их занять, когда они изнывали от желания поскорее тебя дождаться и приступить к тренировкам? Не ты ли им обещал сегодня провести показательный урок по обращению с астральной магией?» Каюсь, не стал я отрицать своей оплошности. С женщинами, тем более беременными, лучше избегать разговоров на тему, по которой чувствуешь за собой вину. Оправдываться себе дороже выйдет. Лучше сразу перевести беседу в другое русло и отвлечь даму, покуда она не оседлала твою вину и не натянула вожжи. Кстати, как дела с малышами? Не сильно вас тревожат? С ними все замечательно. Расплылась в сногсшибающей любовью и умилением улыбке матушка моей благоверной. Шалят, конечно, не без этого. И часа не проходит, как они вновь начинают активно толкаться. Оглаживая свой живот, проворковала Андромеда. Насколько мне известно, Роды должны будут произойти до начала рождественских каникул, да. Совсем скоро в этом доме станет на двух малышек больше. Мдя, глядя на цветущую Андромеду, я сейчас затылком ощущал на себе задумчивый взгляд Доры. Моя женушка, получив правильное воспитание, считал своей главной обязанностью обеспечить мне здоровое потомство. И сейчас, видя как счастлива ее матушка, у нимфы вновь взыграли инстинкты к продолжению рода. Будучи сильным астральным магом, она была очень восприимчива к внешнему энергетическому фону, в том числе эмоциональному. Вот и поддалась моя малышка по наитию обуревающему Энди состоянию. И мне не нужно было быть телепатом, чтобы понять, какие мысли сейчас преобладают в головке моей женушки. Всему свое время, любимая. Не оборачиваясь к нимфодре и нежно ухватив ту за ладошку, я вывел ее свои обращения из грез, в которых она сейчас витала. Глава 69. Домен. Часть Иль. Не расслабляться. Пришлось мне громогласно вскрикнуть, приводя в себя впечатлительную Дору, которая вместо того, чтобы отслеживать окружающее пространство на наличие угрозы, выпала в прострацию от буйства красок и ароматов тропического леса, в котором мы очутились после переноса. Впрочем, девушку можно было понять. Сегодня мы наконец решились отправиться в интересующий нас домен, вход в который был скрыт в восточных Пиренеях. Само путешествие к запечатанному порталу, являющегося единственным возможным путем для перемещения в скрытую лакуну, прошло без передряг и накладок, а вот уже с самим входом в домен возникли некоторые сложности. Нам с дедом и Матиусом пришлось изрядно напрячься, дабы снести замок, запирающий портал. Уж не знаю, кто приложил свою руку его запиранию, но постарался он на славу. Лишь усилиями троих магистров нам удалось переселить вложенную в печать силу, которая даже спустя 20 веков оставалась невероятно прочной. Сам портал находился в небольшой пещерке, в которой с трудом уместилась наша небольшая экспедиционная группа, состоящая из меня, деда, побратима и Доры. Отчего такая маленькая и почему мы не стали привлекать к этому непростому делу Салима? Ответ очевиден. Как бы мы друг другу не доверяли, но нас с ливанцев пока лишь связывают клятвы-клятвы о неразглашении общих тайн. В общем, Гюнтер посчитал и постановил, что посвящать в такой щекотливый вопрос нашего сиданского друга будет слишком опрометчивым и рискованным поступком. Незачем ему знать, где располагается единственная точка доступа с земли в наш домен. Вот когда я возьму полный контроль над доменом и он окажется в моем распоряжении, то тогда уже можно будет приглашать к себе кого угодно. Но пока даже думать об этом слишком рано.